Пусть свеча горит, чистоту творит, озаряя светом всю обитель. Пусть свеча горит, снова сердце говорит, за тобою мы идем, учитель. Сильным светом пусть живет в сердцах любовь. Боже, неясимым светом пусть живет в сердцах любовь. Пусть свеча горит, чистоту творит, озаряя светом всю обитель. Пусть свеча горит, снова сердце говорит, за тобою мы идем, учитель. Боже, негасимым светом живет в сердцах любовь. Боже, негасимым светом уживет в сердцах любовь.